Глава 15. «Каталась на горных лыжах?» — спрашивает паук, как только я выхожу из душа, застегивая при этом черную рубашку. Кровать нашего люкса завалена хрустящими пакетами с названиями известных брендов. Я смотрю на все это изобилие и даже забываю про вопрос Назара. «Снежинка, оттаивай!» — усмехается он, и я поднимаю взгляд к его лицу. Сегодня он выглядит иначе. Он кажется более расслабленным, много улыбается и более внимателен ко мне. «Ты что-то спросил?» «На лыжах каталась?» «На сноуборде. Немного друзья учили. А если быть точнее, то Никита. Но об этом, пожалуй, грозному бандиту лучше не говорить». «Отлично!» Как-то слишком неподдельно радуется он. А я в очередной раз теряюсь рядом с ним, не понимая его реакции и вообще отношения к себе. Определенно, им руководит похоть. Но есть и что-то еще. Конечно, я не отрицаю того факта, что Назар немного не в себе. И дело ли в недавнем освобождении или же в его образе жизни, мне сложно рассуждать на тему того, что именно повлияло на его причуды, но анализировать не берусь. Все же есть вероятность, что во время конкурса он найдет себе более подходящую Снегурочку, а я обрету свободу. Примерь одежду. Тут есть белье, спортивная одежда, вечерний наряд и... Глаза мужчины загораются диким огнем. Костюм для поздравлений. Снегурочки? Усмехаюсь, потому что этот фетиш начинает меня забавлять. И что, летом тоже наряжаешь своих девиц в снежную девочку? До встречи с тобой ограничивался лишь маскарадом и конкурсом на Новый год. Но ничего не могу обещать. Сверкает он белоснежной улыбкой. Ясно. Искренне надеюсь, что наше общение оборвется гораздо раньше теплого времени года. Я отлучусь ненадолго. Заправляет рубашку в брюки. Будешь хорошей девочкой и посидишь тихо. Не спрашивает, утверждает. Когда слышу это, внутри мгновенно вспыхивает радость. Неужели у меня появится возможность побыть в одиночестве? А это значит, я смогу как-то выбраться отсюда и подать сигнал о помощи. Хорошо. Стараюсь звучать безмятежно. А ты далеко? Достаю из первого попавшегося пакета горнолыжный бирюзовый комбинезон с розовыми вставками. Мне нужно встретиться кое с кем в баре отеля. Паук следит за мной внимательно, пока я проверяю каждый пакет и стараюсь не сиять, как новогодняя елка от радости. Поэтому за тобой присмотрит Степан. Что? Вскидываю на него взгляд и слишком поздно понимаю, что своим разочарованием выдаю себя с потрохами. Зачем? Затем, милая моя сказочная Алёнушка. Не думала же ты, что я так быстро забуду твой забег по лесу от моих парней и меня. Как после таких подвигов я могу оставить тебя без присмотра? Мы же с тобой поговорили и все выяснили. Отвечаю немного разочарованно. И тем не менее, ты не оставляешь попыток убедить меня, чтобы я тебя отпустил. Он заканчивает одеваться и приближается ко мне. Я слишком хорошо изучил людей, Снежинка. Особенно таких девочек, которые считают себя умнее других. Останавливается в шаге от меня. Я задерживаю дыхание, смотря на его сильную шею и боясь поднять глаза вверх. Поэтому паук обхватывает пальцами мой подбородок и приподнимает на себя, заглядывая мне в глаза. «Не считай себя умнее других, Снежинка», — блуждает взором по моему лицу. «Так можно нарваться на большие неприятности». Наклоняется и проводит языком по моей нижней губе. Затем резко ее прикусывает, чем вызывает у меня тихий вскрик. «Твоя сцена ревности мне зашла, малышка. Уверен, что еще пара дней, и ты сама вляпаешься в меня». Подмигивает и отходит к креслу, на котором лежит пиджак, надевая его. «Будь готова через 2 часа. Пойдем оценивать конкурс». Выходит из спальни. Я слышу, как захлопывается входная дверь, и только потом медленно выдыхаю. Снова раздается хлопок двери, и я замираю в ожидании встречи со своей нянькой. В спальню заглядывает тот самый лысый, что мне так полюбился. «Собираешься, Снегурка?» Он держит в руках яблоко и счищает с него кожуру перочинным ножом. Пока только разбираю покупки, стараюсь сохранять спокойствие. В голове будто что-то щелкает. «Слушай, а можно мне какой-нибудь смартфон или компьютер, чтобы посмотреть, какие магазины есть в округе?» «Зачем тебе?» «Мне нужно кое-что из косметики. Во что бы то ни стало, мне нужно выйти в интернет». «А, так ты не ссы. К тебе придет это, как ее там?» Хмурится, отчаянно вспоминая нужное слово. «Ну, фейс, которая рисует». «Визажист?» «Ага, через 20 минут должна быть на месте». Смотрит на наручные часы. «Мне бы расстроиться, что я так и не получу доступ в интернет, но я не унываю. Потому что для меня есть как минимум 2 хорошие новости. Первая — я смогу попросить о помощи у визажиста. И вторая — наверняка получится отлучиться во время конкурса в туалет, а там улизнуть от охраны. Я сбегаю сегодня от этого любителя снегурочек во что бы то ни стало и обязательно доберусь до полицейского участка. Но, как всегда, все идет немного иначе, чем я себе представляю. И понимаю я это сразу же, как только мой стилист-визажист оказывается на пороге номера». «Но что за куколку отхватил Назар?» Всплескивает руками рыжая деваха с силиконовыми губами. «Теперь понятно, к чему такая спешка». Ставит она чемоданчик с инструментами на кровать. «Какая спешка?» Я недоуменно перевожу взор с нее на Лысого. «Жениться сразу после выхода на волю, не нагулявшись. Но кто из нашего круга так делает?» «Кто женится?» Теперь испуганно стреляю глазами с рыжей на Лысого и обратно. «Ой, она не знала?» Девушка переводит взор на моего лысого няня. «Походу». Вижу, как он бледнеет. «Сюрприз же, ёпта!» «Упс», — смущается она. «Но ты тогда сделай вид, что очень удивлена, хорошо?» Начинает суетиться. «А то нам всем очень не поздоровится». Усаживает меня на пуфик и начинает колдовать над моим образом. Под дрожащим пальцем я понимаю, что она явно не станет мне помогать.